но ни для кого они не остаются без последствий, не остались без них и для карася. Первые впечатления Бурсы на карася были таковы, что не помоги Силыч, то он, как говорит сам, превратился бы в подлеца либо в дурака. Эти впечатления определили главным образом весь дальнейший характер его бурсацкой жизни. По отношению к начальству он сделался полнейшим закаленным, пропеченным бурсаком. Главное начало товарищества, ненависть к своему начальству, в нем укоренилось и развелось более, нежели в ком другом. Он получил доучилищное воспитание довольно гуманное и честное, но бурса должна была положить на него свое клеймо. Лобовская порка сделала то, что он после ее никогда уже не мог обращаться со своим начальником просто, спокойно и откровенно. Доверенность к начальству в нем была убита сразу и навсегда. Это главным образом выразилось в том, что он никогда не мог смотреть начальнику прямо в глаза, а всегда из-под лобья. Никогда не говорил естественным голосом, а заунывным и фальшивым, гробовым и нижнетонным. Всегда перед начальником ежился и потому не любил встречаться с ним. Он каждую минуту точно чувствовал себя провинившимся, хотя бы ни в чем не был виноват. Это странное чувство, заставлявшее держать себя так, не было следствием страха, потому что, как увидим ниже, карась не был очень труслив, часто решался на дерзости и шутки, на которые решились немногие. Дело вот в чем. Карась положительно сознавал, что он ненавидит бурсу, ее воспитателей, ее законы, учебники, бурсацкие щи и кашу, и в то же время должен покоряться начальству, улыбаться перед ним, кланяться, а иногда и льстить даже. Держать себя прямо, высказываться без обиняков было нельзя, потому что запорют. И вот карась навсегда сбычился перед начальством. Тут действовал не страх, а совестливость. Когда сколько-нибудь честному человеку, уважающему свою личность, приходится гнуть спину, гнуть невольно, насильно, неизбежно, под страхом всевозможного заушения, тогда он будет гнуть ее как человек, которого мучит совесть. В карасе так и устроилось. Либо он дерзок с начальством, либо смотрит каким-то чудаком. Многие педагоги, вероятно, чутьем чуют, что они нехорошие педагоги, когда преследуют таких учеников, как карась, когда они строго говорят ученику «смотри прямо мне в глаза, имей лицо веселое и спокойное, отвечай урок твердо и четко». Кто не может смотреть прямо в глаза начальнику, утверждают такие педагоги, у того совесть нечиста. Спорить нельзя, что это верно. Как же? Ученик сознает ведь, что он должен плюнуть в лицо своего учителя, а вместо того должно улыбаться перед ним. На душе становится скверно, и улыбка выходит странная. Разумеется, карась и сам не понимал, отчего он и говорит, и улыбается, и кланяется при встрече с начальником не по-людски. Он не развился еще до анализа и не мог определить, что тут действовала именно совесть. Он это только инстинктивно слышал в себе и уже гораздо позже сознательно разобрал источник своих отношений к властям. Впрочем, из-за всего этого никоим образом не следует, чтобы потупленность ученика перед учителем всегда была следствием затаенной ненависти первого к последнему. Она может происходить от простой застенчивости. Но мы говорим только о карасе. Такая замаскированная ненависть карася изредка разрешалась откровенную с его стороны дерзостью, а без покровов сказывалась очень сильно за спиной начальства, когда гадили ему секретным образом. Правда, и самое гаженье начальству в первые годы не было призванием карася. Но что увидим из дальнейших очерков, оно впоследствии, когда карась развился несколько, сделалось его сознательным делом. Сначала, именно в то время, которое берем, он инстинктивно ненавидел своих педагогов, а после дошел до уверенности, что их следует ненавидеть, обязательно следует. Боязнь и совестливость перед начальством в дальнейшем развитии его превратились в глубокую органическую ненависть к нему. Ну а во втором периоде после. Теперь мы застаем его пока в состоянии этой придавленности и потупленности перед своими бурсатскими пистунами. Но и в этот период своего развития, когда характер его еще не успел вполне сложиться, Карась стал несколько оригинально к своим властям сравнительно с другими бурсаками, протестовавшими против начальства. Карась занял почти исключительное положение в бурсе. По крайней мере, половины вредных условий, имеющих злое влияние на бурсака, для него не существовало. Его человеческое достоинство было защищено простой, грубой мышечной силой первого богатыря класса, и эта грубая сила спасла его. Ему не пришлось перед товарищами кланяться, льстить, говорить второкурсникам на ночь сказки, давать им деньги, булки, искать в их головах твари разного рода, чесать пятки, бегать за водой и тому подобное. В продолжении бурсатской жизни он только три раза дал взятку, и то подошли особые случаи. Он под покровительством Силыча, еще будучи новичком, скоро приобрел все выгоды и льготы второкурсника. 4 лет, пока не исключили Силыча, достаточно было, чтобы привыкнуть Карасю держать себя независимо. Он знать не хотел ни авдиторов, ни цензоров, ни старших. Но при таком положении он не воспользовался кулаками Силыча, чтобы угнетать других. Его самого чуть не оглушили навеки, он этого никогда не забывал и с тех пор относился к властям и с товарищей, и к физической бурсатской силе отрицательно. Притом Силыч и сам не любил взяток и утеснений, потому не стал бы помогать в том и Карасю. Карась в редких случаях прибегал к его помощи. Большей частью при нужде он сам дрался, а если бывал при этом поколочен, то по обыкновению либо ругался, либо пускал в противника камнем, книгой, линейкой. Если же при схватке с более сильным врагом не случалось под рукой оружия, то он употреблял в дело зубы, когти и ноги, то есть кусался, царапался и легался. Нередко был Карась бит, бивал и других, но все это было в порядке бурсатских вещей и только.